интересно, если буквы знаете. Если хочешь много знать, многого добиться, обязательно читать должен, но учиться. Азбука, азбука каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она. Надо буквы написать аккуратно в строчку. Надо их запоминать без ошибок точно. Азбука, азбука каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она. Читать взрослые и дети. Азбука, азбука каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Нижний знак, твердый знак, Э, Ю, Я. Азбука, азбука каждому нужна. Если хочешь много знать, многого добиться,